Момент прощания. Человека можно оценить в момент ухода, только уже ничего не изменишь. Была такая слегка истеричная дама в нелепой шляпке и вечных бантиках на блузках. Прилипчивая, говорливая, посещала музыкальную студию, там училась игре на гитаре у одного пожилого музыканта. И в этого преподавателя была тайно влюблена. Все видели. Неумело кокетничала, привлекала внимание, слегка навязывалась, даже отправила в сети романтическое послание «Ангелочка». Музыкант все объяснил мягко. Он не хотел отношений. Он любил ушедшую к другому мужчине жену. Надеялся. Но дама тоже надеялась и влюбленно смотрела, путалась в аккордах, ни слова лишнего не сказала, правда, регулярно вносила плату за обучение. Так продолжалось год. А потом эта женщина подошла к преподавателю и попрощалась. Она сказала: «Благодарю вас за все. Я многому научилась. Было так восхитительно учиться у вас. Сейчас я буду проходить курс лечения и не смогу посещать занятия. Сложно со временем и с финансами. А потом я не знаю, будет потом или не будет. Примите этот сувенир в знак моей благодарности. Я знаю, что иногда меня трудно было выносить. Спасибо еще раз». Протянула руку, распрощалась и ушла. Преподаватель рассматривал коробочку с дорогой ручкой, и ему стало стыдно. Он только в минуту прощания оценил благородство дамы. Женщины средних лет с голубыми глазами, совершенно детскими, круглыми и восторженными. Он весь день и вечер думал о том, что некоторые люди открываются, когда уходят. Моцарт тяжело умирал, а другу говорил, чтобы тот быстрее занял его выгодную должность. «Скорее подай прошение». Легкомысленный мод, транжира, ветреник. Раскрылся душевно в момент ухода. Доказал свое величие. Этот преподаватель позвонил даме вечером и поблагодарил ее. Расспрашивал и предлагал помощь. Он узнал, что Елизавета вдова, у нее есть дочь с врожденными проблемами, старенькая мама и кошечка Дуся. А работает дама в доме престарелых. Там ее любят. Иногда в момент прощания раскрывается личность и проявляется благородство. И только в момент прощания можно до конца понять человека. А можно отменить прощание. Как этот музыкант. Он остался с женщиной, стал ее опорой и поддержкой. И спас. На гитаре они теперь вместе играют. Влад. Духовная близость и гармония — это тоже любовь. Ведь у любви много обличий. И это урок. Нельзя оценивать человека низко. Иногда человек раскрывается, уходя или после ухода.